Глава 32. Есения. Я проснулась от того, что стало холодно, а лев крался в ванную комнату, дабы не потревожить мой сон. Посмотрела на часы, закатила глаза и мысленно выругалась. 2 недели одно и то же. Он не гномик-матершинник, он гномик-опер. А это оказалось много хуже. Пусть бы лучше ругался где-то под боком, но мой парень после ночевки у Игната превратился в неуловимого. Но очень любвеобильного мстителя. Опера-призрака по вызову и ревнивого собственника в одной львиной морде. Он с криками петухов убегал на работу, возвращался далеко за полночь. И так каждый день, без перерыва и выходных. Однако нашел время, чтобы притараканить мне ключи от его квартиры и всеми правдами и неправдами уговорить меня ждать его с работы. В итоге я почти жила у него жирополком, ибо Лев Дармоедов Михайлович изволил родине служить. Он возвращался ночью, гремел кастрюлями и приготовленным мной ужином, ложился рядом, подгребая под себя, и сладко засыпал, чтобы утром уйти, не дожидаясь моего пробуждения. И все бы ничего, но этот виноватый служитель Фемиды чувствовал вину и передо мной, поэтому квартира его медленно превращалась в филиал цветочного магазина. Мой телефон закипал от количества милых сообщений, я пыталась быть понимающей, но все чаще поглядывала на семена крапивы, так любезно принесенные мне Матвеем. К слову, Матвей и Игнат тоже практически жили на работе, о чем мне и недавно сообщила беспокойная Наташа. Возможно, я бы восприняла реальность намного спокойнее, если бы Лев хотя бы намеком объяснил, что случилось. Но этот царь зверей всерьез вознамерился начать карьеру партизана и отговаривался простым «работа». Моя фантазия после его отговорок сразу же активизировалась, и каждый раз, когда он не отвечал на мои сообщения, дольше 5 минут выдавала мне сцены из боевиков, выставляя Льва практически Джеймсом Бондом. Своеобразным, конечно. В моих мыслях вместо пистолета у него было копье. Преступников он ловил почему-то в деревню его бабушки, в напарнике взяв козу и петуха, ратующего за чистоту потомства. А та самая светлая курочка, как и я, ждала любимого с опасного задания. А я скучала и никак не могла понять, в какой конкретный момент моя жизнь сделала крутой поворот, а Лев стал настолько мне дорог, что я согласна была стать девушкой декабриста и ехать с ним осваивать Сибирь. Но это случилось. Анфиса в наши долгие разговоры вечерами по телефону успокаивала, что совсем скоро это безобразие закончится, и Лев станет уделять мне больше времени, появляясь перед очами лично, а не по телефону. Тетушке я верить очень хотела, поэтому старалась терпеливо ждать и не мотать нервы своему и так нервному в последние 2 недели парню. Вздохнула, откинула одеяло и сонно поплелась в кухню, включила чайник и, зевая, смотрела в окно, ожидая, когда он закипит. Жирополк сладко спал под столом и даже усом не повел. Я потерла глаза и полезла в холодильник. Быстро, пока Лев принимал душ, пожарила яичницу, переложила ее в тарелку, налила нам обоим крепкого кофе. В этот момент Лев на цыпочках вышел из ванной, полностью одеты и готовы к трудовым подвигам. «Овсянка, сэр!» — позвала я, снова зевая. «Разбудил, да?» — виновато спросил Лев, грациозно двигаясь в мою сторону. «Сама встала. Давно тебя не видела», — пробурчала я. «Кнопка, под шорстком клянусь, что вот это дело закрою и возьму отпуск 3 дня. Клятвенно пообещал Лева, прижимая меня к себе. «На 3 дня!» — обрадовалась я, но Лев сарказм уловил. «Дольше Игнат не даст», пожаловался он. Я обняла его за талию, щекой прижимаясь к груди и почти засыпая. Я давно заметила этот странный феномен. В его присутствии я спала так, что даже если бы под окном стали палить из пушек, я бы не проснулась. Настолько спокойно я себя не чувствовала ни с кем. «Ты сегодня снова поздно?» С трудом разлепив глаза, уточнила я. «Да, не жди меня, ложись спать». «Лев, может, я сегодня дома ночевать буду?» «Кнопка, знаешь, в чем счастье опера?» «Ты же расскажешь?» «Прийти домой, где тебя ждет любимая девушка. Знать, что тебя ждут, и торопиться домой. Понимаешь?» «А я любимая?» С надеждой уточнила я, заглядывая ему в глаза. «Есть сомнения?» Лев взял меня за подбородок и так посмотрел, что у меня колени ослабли. «Понял, не справлюсь». «Верю», — смилостивилась я. «Позавтракай». «Есть, товарищ, любимая женщина». Улыбнулся Лев. Сел за стол, усадил меня к себе на колено и одной рукой пытался есть яичницу. Я же положила голову ему на плечо и боролась с накатывающим сном. «Могла бы еще спать», бурчал Лев с набитым ртом, но сам же, противореча своим словам, прижимал меня крепче. Я соскучилась. Честно призналась я. Как-то у нас вышло, что мы говорили обо всем честно и открыто. О чувствах, о наших отношениях, о делах. Без утайки, без пафоса, игр просто, о сложном. «А я как соскучился». Тяжело вздохнул Лёва, а под моими бедрами что-то запульсировало. Мы переглянулись и засмеялись. «Вот прям настолько!» Пряча ухмылку, признался Лев и достал вибрирующий мобильный. На экране высветилось имя дядюшки, а я поняла, что утро снова недоброе. «Да?» – отчеканил Лев в трубку. «Скоро буду». Он завершил вызов, залпом выпил кофе и в прихожую пошел с тарелкой наперевес, пытаясь на ходу доесть остатки яичницы. Я топала за ним, зевая в кулак и всеми силами стараясь скрыть, что сердце сжималось в груди каждый раз, когда он уходил на работу, от тоски, нежности и беспокойства. Мне так хотелось еще хоть немного побыть вдвоем, но у него была работа, которую он любил, и я не хотела ставить его перед моральным выбором – я или служба. Лев, уже стоя на пороге, поставил пустую тарелку на обувницу, завязал шнурки, выпрямился, притянул меня к себе и сладко поцеловал, заставляя тело вибрировать не хуже его мобильного. «Я в обед позвоню, пошипим по-нашему, по-змеиному». Горячо пообещал он мне в губы. Я не смогла сдержать улыбки, зарылась пальцами в его волосы и улыбалась, глядя в нахальные и голодные синие глаза. «Хорошо», — выдохнула я. Лев поднял меня над полом и закружил, пока я пьянела от счастья. «Ну, я пошел». Нехотя сообщил он. «Иди», — согласилась я, утыкаясь носом ему в шею. «Надо идти». «Иди». «Пойду». «Пойди». «Да как идти?» — взвыл он. «На руках умеешь?» «Умею показать». Обрадовался Лев. Я где-то нашла силы первой разорвать объятия и даже сделала шаг назад. Глаза Льва сверкнули, он быстро чмокнул меня в щеку и убежал, видимо, чтобы не было соблазна еще задержаться. Я заперла за ним двери и отправилась кормить кота, а потом в душ и собираться на работу. Была пятница, и на вечер у меня были планы. Я вдруг очень захотела что-то в себе изменить, стать привлекательнее для него, поэтому после работы планировала заехать к Наташе в салон. Кардинальных перемен я не хотела, но чувствовала потребность стать свежее и ярче. На прошлых выходных мы с Анфисой облазили все торговые центры, и в моем шкафу появились платья, пара новых сарафанов и несколько комплектов дорогого шелкового нижнего белья, а также очень откровенные ночные сорочки, одну из которых уже успел оценить Лев. Так оценил, что мы не спали всю ночь, оба работали на автопилоте. С мечтательной улыбкой я ехала на работу. При поднятом настроении отработала до обеда, а ровно в час дня мне позвонил Лев. И мы болтали весь перерыв, как всегда, обо всем и ни о чем. У меня щеки онемели, столько смеяться, а тело, казалось, вибрировало и парило над землей. Мне казалось, что я передвигаюсь, не касаясь ногами пола. Настолько хорошо мне было в моем новом состоянии влюбленности, легкости. Даже мои ученики заметили изменения и, казалось, даже стали лучше запоминать материал. Закончив работу, я собралась и на крыльях любви полетела в салон к Наташе. Пройдя по ступенькам крыльца, я оказалась в настоящем царстве красоты. Стильное оформление салона и улыбающаяся девушка-администратор еще больше усилили внутренний мандраж и желание стать чуть привлекательнее для своего мужчины. «Привет, малышка!» Заметив меня, Наталья вышла в холл. «Как дела?» «Да ты похудела!» «Правда?» Обрадовалась я, всерьез беспокоясь за мышцы своей челюсти. Их уже начало сводить от постоянной улыбки на лице. «Правда?» Подмигнула Наташа. «Пойдем, я тебя с Катей познакомлю, девушкой Матвея». Катя оказалась потрясающей, статной брюнеткой в строгом костюме и балетках. С ней мы подружились сразу и спустя 5 минут уже болтали, как старые подруги, запершись в кабинете Кати от любопытных глаз. «Сеня, может, ты в курсе, что там за важное дело у наших мужчин?» Обеспокоенно, кусая губы, спросила у меня Катя, пока Наташа наливала нам всем кофе. «Знать бы», — мгновенно расстроилась я, — «но последние 2 недели я Льва вижу только ночью». «Матвей с Игнатом тоже без конца пропадают на службе». Пожаловалась мне Катя. «Я переживаю». «Мы все переживаем», — согласилась с ней Наташа. «Но втроем как-то легче переживать. Давайте о хорошем. Сень, что ты хочешь изменить?» «Кардинально ничего, просто, не знаю, свежее стать, ярче», — опустила я глаза. «Пару светлых прядей у лица добавить, немного подстричь кончики и другой макияж», — сразу же решила Катерина. «Ты и так очень яркая девочка, нужно просто это аккуратно подчеркнуть». «Согласна». Тепло улыбнулась Наташа. «Ну что, пойдем?» «Я с вами», — поднялась со своего места Катя. «У меня Майя на синеву записалась». «Куда?» — не поняла я. «Несколько месяцев назад ко мне в салон 2 миланских коня заглянули». Со смехом рассказала Катя. «Ввели новую моду на синие волосы. У моих фей чуть старше 40. 2 из ларца. Языки без костылей. У нас теперь половина высшего света радует глаз синевой. Я не успеваю краску заказывать». Эти могут, согласилась я, топая за девушками в зал. Следующие 3 часа Наташа творила магию с моими волосами. Екатерина расплескивала синеву на голове у приятной женщины по имени Майя на соседнем кресле. Екатерина закончила первой, попрощалась с довольной клиенткой и присоединилась к нам. Постепенно зал пустел, мастера уходили домой, закончив рабочий день, а девочки все еще колдовали над моей прической. Когда колокольчик над дверью неожиданно звякнул, в помещение вошел мой сосед. Добрый вечер. Озаряя зал улыбкой, вежливо поздоровался Георгий. «Можно?» Он осмотрел пустой зал и остановил взгляд на мне. «Есения?» «Привет!» – махнула я рукой. «А ты тут какими судьбами?» «Девочки, срочно нужно привести себя в порядок. Кровь из носа. Поможете, а?» «Присаживайтесь». Профессионально улыбнулась Катя, указывая на пустое кресло. «Вам повезло». «Ну, очень». Согласился Георгий, падая в соседнее со мной кресло и вытягивая длинные ноги.